такое вот тесное взаимопроникновение двух психических реальностей, что они начинают функционировать как единое «я». И любовные аффекты описывают это переживание примерно так. Я боюсь разделяющих нас границ, хочу, чтобы они исчезли. Если еще я немного потружусь и стану еще лучше, то мы сможем полностью раствориться друг в друге, и это будет кайф. Ну и понятное дело, что такое состояние не может длиться долго, потому что интенсивность чувств очень высока после того. Вот. И там, в общем, проводили всякие исследования. В крови человека в это время много очень фенилэтиламина. Вот. И если этот самый фенилэтиламин ввести животному, у него будет состояние быстрого возбуждения. А отмена этого препарата через несколько дней вызывает классические симптомы отнятия. Вот. Но аналогичные изменения биохимические происходят и у любовных зависимых. Вот. Соответственно, вот эта выработка фенилэтиламина снижается, возникает истощение или неотнятие, и это воспринимается психологически уже не как кайф от влюбленности, а как, в общем, тюрьма какая-то. Вот. И есть такая, не знаю, притча, что ли, что любовь — это стеклянный сосуд, который нельзя держать слишком сильно, он разобьется, нельзя держать слишком слабо, да? Выпадет и разобьется. А у нас вот в случае любовных зависимых получается, что он держит, один держит сосуд слишком сильно, другой слишком слабо, отношения хрупкие, неустойчивые и непродолжительные. Причем, кто становится партнером? Тут все не так просто. В партнеры будет выбран далеко не любой человек. И это не будет условно второго. Твоим специфическим радаром любовный объект выбирает человека, который по каким-то признакам ему подходит. И хотя там богатство выбора часто бывает достаточное, да? Выбор падает на человека с признаками аддикта избегания. Вот. И если подумать, почему же любовный аддикт ищет и находит аддикта избегания, то окажется, что все дело в страхе. У любовного аддикта есть сознательный страх и бессознательный страх. И они имеют разное содержание. На уровне сознания у любовного аддикта страх покинутости. И он родом откуда? Из детства, конечно, потому что родители его неоднократно покидали, предпочитая общение с ребенком, другие виды деятельности, работу, друзей, алкоголь, поездки и так далее. Соответственно, у ребенка были переживания всякие разные, они купировались с фантазией. И страх покинутости заставляет идти на что угодно, лишь бы его не покинули. Он многое терпит. И степень его толерантности может быть очень высокий. И на глубоком подсознательном уровне у него есть страх интимности. Страх установления близких эмоциональных. Что? У любовного аддикта. Значит, на сознательном уровне у любовного аддикта страх покинутости. На бессознательном уровне у любовного аддикта страх интимности. Страх установления близких эмоционально глубоких отношений. Почему? Да потому что в его прошлом не было опыта близких, основанных на взаимном доверии, сопереживании, интимных отношений. И он не знает, как функционировать в рамках таких отношений. Семья, где он вырос, такую модельку ему не показала. Возможности обучиться этому где-то еще, ну, не сложилось. Вот. И в результате вот в таких вот глубоких в истинных отношениях любовный аддикт чувствует себя некомфортно, неестественно. Он боится, что не справится. Опасается, что будет вести себя как-то вот грубо, неуклюже, неуверенно и оттолкнет другого. Поэтому выбирает он не абы кого. Он выбирает интуитивно. И подсознание здесь играет большую роль, чем сознание. То есть, как выбирается партнер? То есть, люди индифферентные, сразу же отбрасывают это понятно. Предпочтение оказывается людям, которые заинтересованы в этом. И вот этот самый подсознательный страх интимности, он позволяет как бы вычислить опасных объектов, которые как бы, потенциально способны, да, на установление близких интимных отношений. То есть где-то глубоко-глубоко сидит мысль: я не смогу с этим справиться, это слишком много для меня, и эти отношения превысят мои возможности, значит, они заранее обречены. И подсознательно выбирается партнер, изначально не способный на глубокие контакты. То есть, по сути, нужен человек, который одновременно удовлетворяет двум противоречащим признакам. С одной стороны, он должен проявлять интерес к любовному объекту, а с другой, он не должен навязывать систему опасных близких отношений. И таким человеком, прям как вот ниточка с иголочкой, тычинка с крестиком, таким человеком оказывается объект избегания. И здесь я бы хотела чуть отвлечься и привести клинический пример. У меня что-то, ну, на протяжении там, последних, там, не знаю, 10, наверное, больше лет, была целая череда девиц, красавиц, с любовной аддикцией, которые себе выбирали в качестве объектов аддикции избегания. Причем чаще всего это были молодые девочки, ну, скажем, там, 20-25, и выбирали они себе партнеры, любимые, кого? Женатых дядек, конечно, которые, с одной стороны, проявляли к ним внимание, а с другой стороны, априори не были готовы на углубление отношений. Даже если эти люди были, соответственно, не состоящие в браке, то у них была какая-то иная аддикция, которая была какая-то. У кого алкоголь, у кого работа, у кого чего-то еще. Но по отношению к девицам они себя проявляли как каких-то избегания. И сейчас мы о них поговорим. Значит, аддикт избегания. У него есть свои психологические проблемы. Он тоже не очень уверен в отношениях с людьми. У него тоже есть страхи, которые лежат как на сознательном, так и на подсознательном уровне. Но страхи-то у него диаметрально противоположные. На уровне сознания страх интимности и психологической близости, а на уровне подсознания страх быть покинутым. И тут очень интересно, несмотря на страх интимности, аддикт избегания испытывает потребность в установлении контактов с человеком, которого выбирает. И воображение рисует ему яркие картины таких контактов, какие-то приятные, волнующие переживания и так далее. И вступая в отношения, он старается замаскировать свои слабости и реальные проблемы. Ну, например, один из методов маскировки – это может быть придумывание мнимой проблемы, которой на самом деле нет. Вот. И таким образом, ну, такая вот лишняя энергетика сбрасывается на эту псевдопроблему, да, на игровые решения. Вот. А в отношениях аддикт избегания скрывает свою истинную систему ценностей и постоянно играет в какие-то роли. И любовному аддикту фактически не за что зацепиться в таких отношениях. И хотя аддикту избегания также трудно находиться наедине с самим собой, он навязывает любовному аддикту дистантные отношения, потому что близких он боится. И это хорошо для любовного аддикта, потому что у него не стимулируется страх интимности. Причем для аддикта избегания вот это вот легализация, да, объяснение, оправдание своей дистантности осуществляется разными способами. Это и работа, и алкоголь, и скрытая сексуальная связь с другим человеком и так далее. И вот аддикт избегания тратит много энергии на поддержание других видов вот этих вот аддикций, да, не допускающих интимности в отношении с данным партнером. В итоге отношения между аддиктом избегания и любовным аддиктом, они напряжены, конфликтны и, по сути, тяжелы для обоих. То есть эти отношения соаддиктивны. Значит, описано три типа отношений, которые влетают в любовные аддикты. Наиболее типичный вариант – это любовные аддикты и аддикты избегания. Более редкая форма – это два любовных аддикта. И тоже редкая форма – два аддикта избегания. Значит, ну, типичную форму мы с вами уже рассмотрели. Отношения между двумя любовными аддиктами. Они очень интенсивны. Они как бы вторгаются в психическое пространство друг друга, смешиваются друг с другом, границы растворяются, полная зависимость такая симбиотическая возникает. А вот люди, которые вокруг, они же в процессе исключаются. Причем драматизм ситуации, вот самое страшное, заключается в том, что также исключаются их дети. И они не получают достаточной эмоциональной поддержки, потому что родители цензированы друг на друге. И, соответственно, дети покинуты как отцом, так и матерью, и эмоционально депривированы. Соответственно, детям идентичность свою формировать трудно. Вот. И во взаимоотношении людей дальше происходит следующее. Как правило, у одного из любовных аддиктов вот эта вот степень объективности, что ли, будет выше. И его стремление к полному растворению с партнером будет больше. Соответственно, другая сторона начинает ощущать себя поглощаемой. И ей начинает хотеться уйти из этих слишком интенсивных отношений. И вот фактически более слабый, да, любовный аддикт, который ощущает себя преследуемым, начинает вести себя как аддикт избегания. И дальше уже смотри пункт первый. Зависимые отношения между двумя аддиктами избегания тоже бывают. Вообще, чаще они встречаются культурально в более прохладных таких обществах, да, там, Швеции, Норвегии. И здесь значение имеет не формальное, а реальное. Что вы хотите сказать? Равноправие женщин. И такие отношения, они очень низкоинтенсивны. То есть фактически два существующих партнера заключают контракт. То есть где-то вот феминистки, да? Да, относительно там невмешательства в дела друг друга. Вот. И интенсивность удерживается отношений на низком уровне, потому что обоим так комфортно. А вот с другими людьми, у этих же людей, да, могут быть и какие-то другие контакты, более интенсивные там и так далее. То есть они создают интенсивность где-то на стороне. То есть один из членов семьи может быть работоголиком, там, другой может быть занят какой-то социальной или общественной работой, полностью вкладываясь туда. Вот. Они могут быть, кстати, совместно заняты реализацией какого-то проекта. И фактически интимных, близких, глубоких отношений, да, не формируется. Вот. И вот эти интенсивности все равно где-то на стороне, а друг к другу очень такие прохладные, дистантные отношения. Вот. Причем понятно, что одни и те же роли, да, могут по-разному проявляться в жизненном сценарии одного из людей там, ну, в разных отношениях. То есть, условно говоря, в отношениях с основной партнершей, там, мужчина может быть аддиктом избегания, проявлять себя как любовный аддикт в отношении там, сексуальности с другой партнершей. Ну, и то же самое, наоборот, пол не имеет значения. Вот. Соответственно, если говорить о здоровых людях, там внутренние границы собственного «я» защищают человека от вот этих вот аддиктивных посягательств. И человек сопротивляется такому насилию и не вступает в зависимые отношения. Вот. Поэтому здоровые аддикты мы не интересны в качестве партнера. И казалось бы, ну что тут плохого, да, такая интенсивность чувств. Но на самом деле, несмотря на вот эту интенсивность, она очень однонаправленна. Она количественна, но не качественна. То есть нюансировки эмоций тут нет, и фактически сидит объединение эмоциональной сферы. И если говорить снова о любовном аддикте, аддикте избегания, то может создаться впечатление, что как бы любовный аддикт более креативен, да, а избегание больше консервативен. То есть любовный хочет улучшить отношения, что-то сделать новое, хочет получить большее внимание, увеличение продолжительности общения. То есть он какие-то новые интересы придумывает. В видах каких-то совместных деятельностей второго партнера пытается задействовать. А вот аддикт избегания стремится сохранить статус-кво. Он не любит там, выходить в свет, он не любит новых контактов, демонстрации своей связи с любовным аддиктом. И он старается, с одной стороны, держать отношения на неком стабильном сексуальном уровне, а с другой, чтобы они не стали слишком эмоциональными и не вышли из-под контроля. Вот. И он боится перемен. И поведение любовного аддикта рассматривает как попытку покуситься на его бремя и навязать ему вот эту вот сковывающую интимность. Вот. И почему же это еще тянет-то друг к другу? Казалось бы, в этих отношениях очень много боли, да, для обоих. На самом деле любого человека привлекают в другом какие-то знакомые черты. Эти черты не обязательно должны быть положительными. Они могут быть даже неприятными, но должны удовлетворять главному условию – быть знакомыми с детства. Поэтому аддикты не связывают с неаддиктами. Возникает в этом случае очень быстро реакция отторжения. Впечатление формулируется примерно так. Какой скучный человек, у нас с ним нет ничего общего, мы никогда не сможем понять друг друга. Вот. И, собственно, до тех пор, пока аддикты своей аддиктивностью не поборются, условно здоровые, они будут казаться скучными, серыми, малопривлекательными. Что влечет любовного аддикта к аддикту избегания? Ну, первое – это что-то привычное, да? Включая признаки созависимости. Вот эти вот знакомые, родственные особенности, там, близкие с детства. А именно, затруднение в самооценке, неумение хорошо относиться к себе, заботиться о себе, неумение устанавливать функциональные границы с другими людьми, ограничивать свое «я» от «я» другого, неспособность отделить свой качественный мир от качественного мира другого, трудности с определением собственных потребностей и желаний, трудности в поиске середины, какого-то срединного, среднего пути, крайняя полярность в оценке. Не пишите, я же вам все это дам, не пишите. Сколько можно говорить одно и то же, а? Я не начитываю лекции, я вам рассказываю, вы слушаете. Потом я вам дам материал. Не надо писать. Значит, полярность в оценке происходящих каких-то явлений, да, то есть такой вот максимализм. Вот. Неумение быть гибкими, лобильными, толерантными, соответствовать своему возрасту. Вот. И здесь надо заметить, что в дисфункциональных семьях, да, в зависимых семьях, детки уже на ранних стадиях привыкают к определенным способам поведения. И обучаются вести себя так, чтобы максимально сохранять комфорт и уверенность. Соответственно, когда они начинают уже будучи подрощенными, да, по мере взросления, искать партнера, их влечет к тем, кто напоминает близких им в детстве людей. Поскольку в детстве любовный аддикт уже испытал чувство покинутости и брошенности, он уже научился находиться в одиночестве, не предъявлять особых требований к окружающим, чувствовать свою ненужность, быть тихим и неназойливым, чтобы не беспокоить родителей. Он в дальнейшем выбирает людей, которые не стремятся к установлению с ним близких отношений. И те, кто его привлекает, уже включены в одну или несколько других аддикций. И они воспринимаются любовным аддиктом не только как умеющий позаботиться о себе, да, но и проявить к нему ту заботу, ту опеку, о которой он мечтал в детстве, и не получил ее. Вот. И любовный аддикт воспринимает аддикт избегания с одной стороны, как человек, который похож на родителей, а другой способен компенсировать недостаточность внимания, игнорирование, которое проявляли родители. То есть фактически он хочет проиграть старую сказку, только с другим концом. Вот. То есть его как бы влечет в это повторение травмирующей ситуации с детства, но с надеждой, что уж теперь-то у меня все получится, уж теперь-то мои эмоциональные переживания будут вылечены. Вот. То есть фактически, если говорить с позиции психоанализа, мы имеем дело с переносом на партнера, или в данной ситуации, да, какой-то из значимых фигур раннего детства. Ну вот. И у любовного аффекта повреждена самооценка, да, она была травмирована в детстве, потому что, ну, как я уже говорила, что родители покинули, потому что я плохой и не заслуживаю внимания. Вот. И он думает, что, ну, в детстве не получилось, сейчас-то получится, и я восстановлю, да, свою поправную самооценку, чувство собственного достоинства, там, самоценность и так далее. Ну, то есть, фактически, вот как-то так. И третий момент – это вот эта кажущаяся волшебная возможность реализовать те фантазии, которые были созданы в детстве. То есть он ищет контакта как раз с теми, кто соответствует его детским фантазиям о спасителе, который защитит и даст комфорт. Фактически он ищет человека, который станет для него высшей силой. Вот. А аффект избегания ощущает значимость всех этих надежд и начинает играть роль человека, который может их реализовать. Это вот с той стороны медали, да? С другой стороны у нас аффект избегания. Зачем же его-то тянет в эти отношения? А вот зачем? Первый пункт ровно тот же. Влечение к тому, что привычно, включая признаки созависимости. А у аффекта избегания детство было чуть-чуть другим. И тоже вот с этим массу клинических примеров знаю, чтобы подтвердить теоретические искания. Значит, в детстве, как правило, родители слишком рано на аффекта избегания взвалили родительские функции. Например, заботу о младших там, братьях и сестрах. И у него есть привычка родом из детства иметь дело с зависимыми, беспомощными, нуждающимися в чем-то людьми. Причем это не обязательно могут быть младшие братья и сестры. Это может быть больная бабушка, за которой необходим уход. И вот забота об этих людях там и тогда, забота, которую на него взвалили слишком рано по возрасту на самом деле, она давала ощущение контроля, уверенности и силы. И когда он стал взрослым, его эмоциональный радар сканирует тех, кто нуждается в помощи. И тот, кто может позаботиться о себе сам, кто может думать там, уверенно и прямо, заявлять о своих потребностях, решать свои проблемы, они не только не представляют интереса, они вообще воспринимаются как угроза. То есть они воспринимаются как люди слишком независимые, не нуждающиеся в них. И, допустим, мужчина аффект избегания независимых женщин воспринимает вообще как угрозу для себя, говоря о том, что ну, психологическая защита, да, они недостаточно женственные, вообще не женщины. И в психоанализе есть объяснение, почему формируется избегание, еще вот с точки зрения да, эдипового комплекса. То есть там не только сын влечет к матери, да, но и у сына есть желание оттолкнуться от нее, потому что она пытается его подсознательно удержать слишком близко в состоянии зависимости, препятствовать его росту и самостоятельности. В общем, при гиперопекающей мамашке, короче. Вот. И вот при гиперопекающей мамашке как раз может сформироваться поведение избегания. Но это вот, вот одно. Вот второе, это то, что аффект избегания влечет, так же, как и любовного аффекта, к ситуациям, которые позволяют заново разыграть там, психотравмирующую ситуацию детства, но на это взять реванш. И в детстве аффекта избегания травмы были связаны не только с покиданием, да, как у любовного, а с эксплуатацией родителями, которые вели себя неправильно, слишком рано взгромоздив на него родительские функции. И с одной стороны, в тех обстоятельствах ему было хорошо, ему было приятно, он чувствовал себя взрослым. А с другой, у него был дискомфорт, связанный с тем, что потрусили и бросили. Да? Сначала использовали, эксплуатировали, а потом бросили. И поэтому его влечет к слабым, зависимым, легко ранимым, чье поведение легко контролируется. И у аддикта избегания есть ощущение, что отношение с таким человеком, как любовный аддикт, поможет ему освободиться от травм детского периода. Он на сей раз сможет контролировать ситуацию и не окажется в положении покинутого. И хотя их действительно влечет друг к другу, есть силы, которые действуют в противоположном направлении. Когда аддикт избегания проявляет аддиктивное поведение на стороне, любовный аддикт чувствует себя покинутым. И боль, страх, злость и прочие отрицательные эмоции у любовного аддикта, они как бы наслаиваются на старые детские раны, травмы, чувства, связанные с процессом покидания родителями. Развивается психологический дискомфорт, а иногда чувство униженности, там, отвращения к объекту и так далее. Вот. И аддикт избегания привлекает в этой ситуации ощущение знакомости, но вот этот вот нежелательный характер слишком близких отношений, которые навязывает любовный аддикт, это отталкивает. И он начинает дистанцироваться с целью снизить вот эту самую интенсивность, которая требует любовный аддикт. Вот. И по большому счету они оба стремятся дополнить недостаточность собственного «я», где есть надежда, что идеальный партнер там объяснит, кто виноват, что делать и как правильно жить. Да? И они, возлагая надежду на партнера, не обращаются к себе, к своим ресурсам, которые помогли бы ощутить целостность своего «я». То есть они себя ощущают как раз обрезанными половинками, те и другие. Вот. А чтобы ощутить целостность своего «я», нужна нормальная самооценка, вера в себя, способность к самозащите, способность к рефлексии, любовь к себе. А здесь каждая из сторон пытается решить свои потребности за счет другого. А внутреннее развитие блокируется. Но на самом деле единственное, что может дать один партнер другому, это раскрыть свои ценности, опыт своей жизни. Но это не заполнит недостаточность своего «я». Человек должен все-таки это сделать сам. А так возникает несоответствие, порожденное хроническим ощущением собственной неудовлетворенности. Вот про любовные аддикции, наверное, как-то так. Стратегии помощи. Стратегии помощи. Ну, смотрите, здесь ключевым параметром является ощущение себя недостаточным, да, неуверенным, слабым, нуждающимся в чем-то более сильном. Тренинг терпимости. Тренинг терпимости. Вообще любые методы, нацеленные на повышение самооценки и уверенности в себе. Ощущение собственной значимости. Еще вопросы по любовной зависимости есть? То есть, в принципе, человек может сам самостоятельно, да, ходить на те или иные тренинги, да, там, в рамках общей работы с собой, или обязательно на психотерапевтическую компанию. То есть это не является результатом. Да? Помощь нужна тогда, когда, спасаясь от этого дискомфорта, который возникает в рамках подобных отношений, человек начинает или прибегать к другой аддикции, например, алкогольной или наркотической человеку, когда присоединяется коморбидная депрессия. А так и сильно устраивает таких моментов, помощь не нужна. Скажите мне, пожалуйста, когда к терапевту чаще всего придет тетка, чтобы зависимости? Это уже или это будет или суицид, потому что там меня бросили очередные раз эти очередные отношения рассыпались, да? Или это будет глубоко. А избегающийся анархика. Тоже придет. Когда? Ну, продается, может, все это. Вот, тогда. Так что вопрос объяснить. Хорошо, когда тетка его сама будет. Не выдержит таких отношений. И он вывалит из депрессии. Нет, у меня в практике достаточно тех и других. Я думаю, у вас тоже. Причем, они придут с жалобами на совсем другое. Ну да. На соматику они придут жаловаться. Или просто на физические отношения с кем-то там. Да. Работать. Вот. Теперь смежная тема. Это сексуальная аддикция. И здесь же мы коротко затронем проблему инцеста. Значит, сексуальная аддикция. Там в основе лежит фиксация на сексуальных переживаниях и активностях и сверхценное отношение к сексу. То есть у сексуального аддикта отношение с сексом патологическое. Почему? Потому что он изменяет настроение, вытесняет другие интересы, препятствует развитию здоровых интимных отношений, занимает центральное место в жизни. И вот эта вот сексуальная аддикция становится второй тайной жизнью, новой личностью. Вот. И один из вариантов – это частая смена партнеров, в том числе там одноразовые контакты с малознакомыми, с проститутками и так далее. Вот. И на самом деле эта категория людей, она опасна здоровой с точки зрения распространения ЗППП и СПИДа, и гепатитов В и С и так далее. Ну вот. А другие стремятся к различным сексуальным перверзиям, вот. Зависимость от необычных сексуальных стимулов для достижения оргазма и так далее. И у тех, и у других комплекс неполноценности. На уровне подсознания они считают себя людьми неинтересными, неспособными к формированию отношений, нормальных основах, взаимности, взаимопонимания, привязанности, переживаний и так далее. Вот. Они считают, что свое настоящее лицо надо скрывать, быть предельно анонимными в отношениях с другими. Но вот секс – это важная потребность, единственный источник получения удовольствия, возможно, хотя бы на короткое время избавиться от одиночества, чувство изолированности и так далее. То есть они считают, что они интерес для других представляют только в качестве сексуальной машины на биологическом уровне. А на личностном, на психологическом они никому не интересны. Вот. И сексуальная личность считает для себя достижение любви и интимности невозможным. Потому что они соотносят эти эмоциональные состояния с тобой плохим. Я настолько плох, что со мной никто не будет связываться. И, короче, я могу общаться только вот таким образом. Вот. Кратковременно. Секс еще не повод для знакомства, да? А какие-то чуть больше отношения не могут быть? Теоретически, да. В это время он может быть в этих отношениях и опять же бегать. Понятно. Вот. Значит, вот эта вся стратегия в итоге приводит к тому, что усиливается вина, стыд, разочарование. И тогда человек уходит в сферу фантазий, которые хотя бы на время управляют отрицательных эмоций. Значит, Карлос был такой исследователь, и он предложил цикл развития сексуальной аддикции, где выделял несколько стадий. Ну, то есть, фактически, смотрите, все вот эти стадии, все эти классификации из аддикции в аддикцию, они очень похожи друг на друга, да? Что еще раз подчеркивает, общность психологических механизмов, которые за ними кроются. Итак, первая стадия – сверхзанятость. То есть содержание психической деятельности, мысли и чувства, связанные с сексом, навязчивый поиск сексуальной стимуляции, все больше времени этим размышлениям уделяется, они приобретают навязчивый характер, возникают практически постоянно на работе, в транспорте, дома, во время разговора и так далее. Дальше возникает ритуализация. Человек включает ритуалы, да, которые как бы облегчает страдания. Ритуал – это определенная фиксированная, да, последовательность там, чего-то, переживания, представления, действия. И каждое звено оказывается фрагментом цепочки. И ритуал как бы структурирует, упорядочивает активность. Да? И первые две стадии, они не всегда распознаваемы, потому что здесь внешне все в пределах нормы. Вот. Дальше. А дальше на третьей стадии возникает компульсивное сексуальное поведение. И здесь они уже не могут контролировать. И неудержимо их влечет к реализации сексуального поведения. И здесь они всегда оставляют за собой какой-то след. Здесь катастрофы еще может не быть, но уже что-то может мешать их социальному имиджу. Вот. И первые две стадии у них еще есть ощущение, что они себя могут контролировать, то далее степень этой убежденности снижается, да, контроль теряется, ну и тут унижение и все прочие неприятные вещи. Дальше. Стадия отчаяния. Ну, там обычно происходит социальная катастрофа, его действия раскрываются членами семьи, служителями, там, сотрудниками правоохранительных органов. И аддикт тяжело переживает это все. У него возникает ощущение безнадёги, унижения, все пропало. И здесь как раз могут быть совершены суицидальные попытки. Вот. И вот эти стадии замыкаются в цикл. После стадии отчаяния наступает легкий, короткий период ремиссии, а потом все заново. Вот. Значит, тот же исследователь Карнос, он выделял три уровня сексуальных аддикций. Значит, первый уровень – использование частной порнографии, посещение секс-шопов, мастурбация, частые контакты с проститутками. Ну и, в общем, здесь жизнь концентрируется вокруг сексуальной тематики, значение сексуального поведения возрастает, но пока все в пределах закона, в пределах нормы. То есть за закон, где человек не вылезает. Второй уровень. То есть для того, чтобы волшебная палка срабатывала, нужны все более и более сильные раздражители. Да? Как при алкоголе, как при гамбле. Здесь уже может быть такое поведение, да, как эксгибиционизм, воеризм, какие-то провокационные, оскорбляющие телефонные звонки анонимные, прикосновения, как бы случайные к людям в транспорте и так далее. И в принципе такое поведение уже связано с риском наказания, потому что люди возмущаются, иногда это нарушает закон. И уже здесь появляется жертва, которая либо является свидетелем того, что делает сексуальный аддикт, либо выступает партнером. Вот. Третий уровень – это прямое сексуальное насилие к тем, кто не может оказать сопротивление. И, кстати, примером является инцестное отношение с детьми. Например. Вот. И, ну, педофилия – это относится к какой-то степени? Ну, просто нарушение лечения. Ну, это немножко не то. Таня, у меня семинар, после трех позвони тебе. Этого мужика, который свою дочь много-много лет подвалил, вот это значит? Ну, я не знаю, надо смотреть, я же этого человека не видела. Ну, все-таки. Ну, там какой-то другой диагноз просто был там поставлен. Ну, как бы то ни было. Значит, по мере того, как человек развивается, куда-то движется, получается, что единственный способ получить энергию, изменить свое состояние, снять тревогу и боль. Это единственная награда за профессиональные успехи. Единственное средство, которое обеспечивает сохранение баланса. И потихонечку все мысли фиксируются там. Вот. Почему это происходит? Да потому что здесь когда-то, там и тогда, в детстве, появился комплекс неполноценности, и, скорее всего, было сексуальное насилие. Причем сексуальное насилие, оно могло сочетаться, оно могло быть отдельно с формой жестокого обращения с ребенком, какими-то действиями, поражающими его достоинство. То есть есть такой термин sexual abuse, сексуальное злоупотребление, сексуальное насилие. Да? И во всех нормативных документах ребенок всегда жертва, подвергшийся злоупотреблению, а взрослый преступник. И это правильно. И по сути, грубое физическое, тяжелое, такое вот жестокое физическое обращение с ребенком, это тоже один из вариантов, по большому счету, sexual abuse, и приводит, в принципе, к очень похожим результатам. Вот. И хотя такое более жесткое определение – это сексуальное злоупотребление, принуждение ребенка к сексуальной стимуляции, не подходящей для возраста ребенка и его роли в семье, на самом деле здесь все сложнее, да, то есть там действия могут быть от генитального касания или просто наблюдения за половым актом других людей до, собственно, полового акта. И возраст может быть там от младенческого до старшего подросткового. Физический контакт может вообще отсутствовать. Вот. И, допустим, есть такой риск, эксгибиционист, и ребенок становится невольным лоэристом, да, желающим того. Вот. Значит, есть выделены формы жестокого обращения с детьми. Почему я об этом говорю сейчас? Потому что в анамнезе людей, которые станут затем сексуальными аддиктами, как правило, есть жестокое обращение с детьми. И давайте посмотрим, что мы здесь видим. Значит, физическое жестокое обращение – это любое неслучайное нанесение ребенку повреждения родителям или лицом, которое осуществляет опеку. Сексуальное насилие, да, для получения сексуального удовлетворения. Физическое пренебрежение – это когда родители или опекун просто хронически не способен осуществить уход, обеспечить основные потребности ребенка в пище, одежде, жилье, в уходе, образовании, защите и присмотре. И психологическое насилие. Это психологическое пренебрежение, это последовательная неспособность родителя или опекуна обеспечить ребенку необходимую поддержку, внимание и привязанность. И психологическое жестокое обращение. Это унижение, издевательство, смеивание ребенка. Вот. Часто используют термин инцест, да, для описания сексуального злоупотребления с ребенком. И вот в жизни сексуального аддикта, как правило, он был. Вот. И хотя юридически инцест определяется как сексуальные отношения между лицами, имеющими слишком тесные связи, препятствующие заключению брака, но психологически это просто действия с сексуальным аддиктом, которые совершаются в отношении к ребенку, подростку для удовлетворения сексуальных потребностей агрессора. И агрессора, который эмоционально связан с зависящим от него ребенком и авторитетен для него. То есть там не обязательно должен быть непосредственно секс или прикосновение. Может быть только психологическая подоплека. При этом смысл ее состоит в переживании жертвой чувства, осуществляющегося над ней сексуального насилия. То есть там может быть и фразы, и слова, и звуки, и демонстрацию сексуальных действий, которые не включают ребенка, он совершает у него на глазах. Даже если ребенка заставляют видеть то, что он видеть не хочет, это тоже насилие. И значит, по большому счету, учитывая природу семейных отношений, одним из ведущих факторов еще выступает запугивание. И, по большому счету, даже старшие подростки не могут этому противостоять, потому что в семье действуют не только открытые, но и скрытые факторы влияния. И в таких семьях взаимоотношения между родителями и детьми основаны на доминировании, подчинении, любви и ненависти. На самом деле у ребенка нет выбора. И он может очень сильно бояться репрессий, которым подвергнется в случае отказа. И у родителя достаточно силы, чтобы наказать ребенка, много чего лишить его или причинить ему боль. И считается, что иногда, конечно, ребенок может использовать инцестуозную связь, чтобы получать выгоду для себя или контролировать родительское поведение, но ответственность все равно лежит на взрослом. Ну и в литературе описано масса инцестных мифов, потому что многие до сих пор считают, что инцест — это редкое явление, к сожалению, нет. И вот из своей там тоже практики могу сказать, что очень часто в анамнезе, ну, при долгой работе, это никогда не вскрывается на диагностическом тесте, но при более глубокой работе иногда это всплывает на каком-то этапе терапии, там, где вообще ты не ждешь. Ну, можно, конечно, по ряду признаков догадаться, и у меня было несколько случаев, когда я по ряду признаков просто догадывалась, что не могло это быть. Спрашивала в лоб кто. И получала ответ, там, когда старший брат, когда дядя, когда, ну, в общем, друг матери, ну, в общем, как-то вот так. А чаще аддиктами мужчины становятся? Аддиктами сексуальными, да. По правной степени мужчины. Да. Вот любовными аддиктами четко чаще тетки, аддиктами избегания четко чаще дядьки. А вот сексуальными те и другие в равной степени. Ну, значит, мифы. Вот этот классический миф психоаналитиков, что все это фантазии, связанные с комплексами Эдипа и Электра. Вот. И что это такое фантазирование на сексуальные темы, проявления агрессии к родителям. Ну, это миф, не соответствует, так. Второй миф, что обычно сексуальное насилие над детьми совершается незнакомыми людьми. Обычно насилие совершается лицами, которых ребенок хорошо знает, а полностью зависит от них. Вот. Дальше. Есть такой миф, что инцест происходит в антисоциальных, там, малообразованных семьях, среди членов сект, ну и так далее. Но на самом деле, так вот тоже цитата, да, инцест безжалостно демократичен. Ну, в смысле, можно встретить где угодно. Дальше. Ну, есть миф такой, что лиц, которые совершают инцест, легко распознать, потому что они маньяки и постоянно совершают антисоциальные поступки. Это не так. Как правило, они могут принадлежать к абсолютно разным социальным слоям, и иногда они бывают очень даже там, власть имущие и так далее. Вот. И чаще, если даже дети чего-то такое говорят, то верят не им, а взрослым. Дальше. Есть миф о том, что человек, неудовлетворенный в сексуальной жизни, да, вступает в такие интересные отношения. Но это тоже не так. Исследования показывают, что большинство лиц, совершивших инцест, ведут активную сексуальную жизнь не только внутри, но и вне брака. Вот. А потом, ну, вот набоковская Лолита, да, вот эта вот тема, что, дескать, тинейджеры сами ведут себя провокационно, соблазняют взрослых. Да, может такое быть, но ответственность все равно несет исключительно взрослых. Вот. Потом тоже, что это мода, что вот люди начитали психоаналитические книжек, смотрели фильмов, и вот теперь вот. Но это не так. Вот. Там были исследования многочисленные, там анонимные опросы проводились. В Штатах очень много над этой темой работал. Ну там реально очень большой процент. И честно сказать, я не думаю, что у нас он сильно отличается, потому что говорят только меньше. Вот. Аддикт избегания, вот сексуальный аддикт, он ищет какого-то фригидного, холодного аддикта. Он ищет другого аддикта. С нормальным умом. Редко. А нормального он не притянет. Нормальный его не будет рассматривать как интересный. Поэтому он вынужден к проститутке убегать, потому что нормальные тетки говорят ему сап. Там же глубины никакой нет. Вот смежная тема, кстати, про пикаперство в теме. У меня было несколько пациентов, очень сильно закомплексованных, неуверенных в себе. Если привлекать уже от темы сексуальных аддиктов, пикаперство, знаете тему, да? То вот расскажу в трех словах про детство инстанки. Так вот, да, я что хочу сказать. То есть в интернете активно рекламируется тема такая, что вот, дескать, если там у вас трудности уже в отношениях с переговорным полом, приходите к нам, мы вас научим. Вот, и там семинары практически занятия. У меня реально было несколько пациентов. А пациенты все до единого жутко стесняющиеся своей внешности, закомплексованные, с большими-большими детскими проблемами неразрешенными по сей день. И вот они ходят на эти семинары, их там учат, как это сделать. И все, то есть им дают механистические приемы, которые нацелены на то, чтобы склонить девушку провести с тобой ночь. А дальше? А ко мне не приходит запрос, у меня проблемы с установлением долговременных отношений. Мы с ним родним, мы затащили, все. А он сказал, ба, кто это? Чем слез? Ну, вот примерно так. И они говорят, типа, а дальше-то что делать? Ну вот, да, семинар помог, да, могу познакомиться, да, могу первую встречу довести до интимных отношений. Все. Дальше первая встреча ничего не идет, потому что остальному пикапера не очень остается, остальным должны работать в голове, в каких терапевтах. Вот. Значит, так, возвращаемся к инцесту. Тема дурацкая, но в смысле, что неприятная, потому что, ну, вы говорите, ему быстро надо, я постараюсь вообще прям не отвлекаться, самую суть. Значит, как правило, жертвы инцеста об этом молчат, вот, но боятся, потому что, там, семья разрушится, там, в больницу психиатрическую отправят, не поверят, еще хуже будет, еще там что-нибудь, вот. И описан в литературе так называемый постинцестный синдром, который на самом деле очень сильно похож на что? На ПТСР, конечно. Вот. И там все и флешбеки, и все дела, все как в сказке, только вот. Слушайте, есть такой совершенно чудесный писатель Стивен Кинг, вот ввиду своего склероза, я не вспоминаю название произведений, но у него был какой-то роман про тетку, которая когда-то в детстве пережила инцест, и вот он описывает ее взрослую, ну там ее психологическое состояние, и описывает эти флешбеки. Вообще так красиво, так точно с точки зрения науки. Не знаю, есть ли у него там психологическое образование у Кинга, но сильно, прям правдиво, правдоподобно. Вот. Значит, я не буду вам описывать проявление постинцестозного синдрома, сами прочитайте, если интересно будет. Вот. Но, значит, он имеет место. Дальше. Когда он возникает? Он возникает потом. Тут мы тоже углубляться особо не будем. Важно вот что. Матери жертв инцеста. Значит, они бывают разные. Первый вариант. Мама реально ничего не знает. Второй вариант. Мать могла бы знать, если бы захотела, но она такая, типа, темные очки одела, все игнорирует, как бы у нас все хорошо, да, стратегия. У нас что-нибудь происходит, вот. И она обычно пассивная, с низкой самооценкой, зависимая, инфантильная, сверхзанятая собственным выживанием, удержанием мужа, сохранением семьи. Вот. И Возможно, она сама в детстве была жертвой инцеста, да? Вот. И третий, конечно, самый жесткий вариант, когда мать знает, но ничего не делает. И здесь ребенок чувствует себя преданным обоими родителями. Клинический пример, о котором я рассказала пациентка этим летом, я, честно говоря, с фото, под впечатлением. Женщина, там, ну, слегка за 30, типа там, ну, 33-34 года, значит, у нее 8-летняя дочь, и, значит, она там, ну, год назад, там, предположим, пережила развод. Знакомится с молодым человеком из хорошей семьи, достаточно такой известной семьи, он ее младше там на 7 лет. Они начинают жить вместе, у них хорошие отношения, причем там и с сексуальными отношениями все очень хорошо. Так вот, 6 лет спустя, когда дочери исполняется 14, мать случайно, то есть у дочери появляется по-настоящему близкая такая вот прям там подруга, и она ей как-то вот рассказывает, а подруга, то есть она постарше, она с волосами дыбом прибегает к матери и ей им дает. Вот, что оказывается, вот с 8-летнего возраста этого бойфренд матери жил сексуально с ее дочерью. Все эти годы, с ее 8 до 14. Причем девочки четко совершенно гнули линию, что мама все знает, мама в курсе, вот так нам надо. Вот. Но там надо отдать должное матери, она немедленно там вышвырнула его из дома, написала заявление в прокуратуру, и сейчас идет судебное дело. Начала его наказать по полной. В общем, вот так бывает. Есть такой вариант. Какой? Ну, в последний раз это как бы не фактически, да, это семейная история, но это было. А его мама, когда подверглась насилию, то есть она, скажем так, она дочь от первого брака, там второй брак, во втором браке девочка родилась. Вот когда старшая дочь подверглась сексуальному насилию, мама об этом узнала, она сказала следующую фразу. Пусть хоть у одного моего ребенка будет отец. Ну, третий вариант. Да, это вот знает совсем. Это уже совсем, вот совсем. Вот. Так, что там дальше? Ну, вот давайте, да. Наверное, закончим про вот что. Это уже в нашей литературе приводятся признаки поведенческие, которые должны вызвать подозрения у специалистов и, в общем, необходимы для дальнейших исследований для распознавания сексуального насилия. Это Асанова. В 97 году книжка была издана, исходные данные посмотрите, когда получите меня литературу. Значит, регрессивное поведение, да, возвращение к более ранним формам поведения, которые уже были преодолены с возрастом. Например, касание большого пальца, недержание мочи ребенком, который ранее уже освободился от этих проблем. Это, ну, будет достаточно показательный, да, момент. Дальше, второе. Внезапно возникшие страхи, особенно боязнь темноты, мужчин, незнакомых, страх каких-то специфических ситуаций или действий, например, необъяснимо боится выходить из дома или оставаться там, вечером дома с приходящим бабиситером, побеги из дома, ну, более старших, да, фиксация сексуальных активностей, частая мастурбация, мастурбация в общественном месте, несоответствующий возрасту сексуальные игры, промискуитет или чрезмерно соблазняющее поведение со взрослыми, злоупотребление алкоголем или наркотиками для ухода от травмирующей реальности. И вот для подростков это как раз характерно искать спасение с помощью веществ, изменяющих состояние сознания. Вот. Ну и последнее – это необъяснимо внутреннее состояние, социальная изоляция, враждебность, агрессивность, снижение успеваемости. Ну вот как-то так. А есть ли вопросы по сексуальным аддиктам? А какие способы лечения? Ну, смотрите, по большому счету здесь что выходит на первый план, да? То есть секс становится единственным способом получения удовольствия, избегания душевного психологического дискомфорта. и вообще ощущение себя живым, да, пока я занимаюсь сексом, вот я жив, я получаю подтверждение, что вот так, то есть вообще все скучно, серо, неинтересно. Вот. Соответственно, глубинное дело – это повышение самооценки, ощущение себя «я окей», ну что ты еще делаешь? Проработка родительских детских травм. Там всегда травмы есть. Там, если не сексуальное насилие, то минимум жестокое обращение. То есть ремнем стегали по голой заднице в детстве, этого уже может быть достаточно, кстати говоря. Вот. Проработка этих травм, как умеете. Ну, давайте, если из транзактного там, вести, работа с внутренним ребенком, да. Потом вот, все эти техники, как раз я вот с ними применяю, ну, знаете же, да? Там воспоминания какой-то травмирующей ситуации, и вот там и тогда, там, условно говоря, ему 5 лет, и случилось там что-то плохое. То есть представляем, что этот пятилетний сидит на стульчике, он одет в то-то, у него такая-то причесочка, такое выражение лица, он плачет и рассказывает о том, что случилось. Вот. И, соответственно, у пациента спрашивается, ну вот смотрите, если бы вы сейчас были взрослым и оказались в той ситуации, вот у вас была возможность подойти и что-то сказать этому маленькому человечку, ну, вы сами, что бы вы сделали? Вот. Да, допустим, ну, говорит, мы сначала продумываем, что сказать, да, там, вот. И он там говорит о том, что да, там, типа, вот, они враги и козлы, но они не правы, у тебя все в порядке, ты молодец, у тебя все будет хорошо, естественно. Вот. И, ну, и типа того, да. А потом с другой стороны, как бы представить себя тем маленьким мальчиком или там, девочкам, к которому подошел такой взрослый в той ситуации и сказал что-то такое. Ну, это вообще работа с детскими травмами, базовая такая техника. Вот, что такое хорошее, позитивное, и как погладил по головушке, и к себе прижал, и как стало легче, как хорошо, там, кто-то меня понял. Вот. Ну и последний акт, это когда говорите, ну вот представьте себе, что вы, это был ребеночек, который сделал хуйню. На самом деле тоже вы, ну, как бы объедините себя в одно целое. Вот, все, да? Ну, знаете эту технику? Вот здесь она нужна, прям нужна. Потому что там, где есть детские травмы, мы ее просто используем. Мало того, я ее иногда и в домашние задания клиентам даю, что вспоминать какие-то другие травмы, там менее тяжелые может быть, и про каждую прорабатывать тихо сам с собой. Я веду беседу по вот такой вот схемке. Вот очень хорошо работает. А моя вот супервизорша из Питера, она пишет медитации для внутреннего, ну, в смысле, аудиофайлы под релаксирующую музыку, работа со внутренним ребенком девочка, работа со внутренним ребенком мальчик. И там вообще прям песня. А есть у вас? Есть, но не дам, потому что нельзя, потому что не мое. Вот мое дам, не жалко, мою диссертацию дам, книжку моего шефа дам, а файлики Людмилы Козловой не дам. Это жизнь. Нифига. А как достать? Можно попросить? Не жадничайте. Сделайте свое. Вот. Так, дальше что мы еще с ними делаем? Еще мы с ними делаем... ну, учим устанавливать человеческие отношения. И по большому счету для всех зависимых очень важным моментом является моделирование у нас здесь в кабинете, да, здоровых, нормальных отношений типа взрослый-взрослый, которые они часто не умеют устанавливать. И здесь тоже момент такой, знаете, интересный. Мне кажется, что у психоаналитиков не сильно хорошо получается работать с аддиктами еще вот по такой схеме. По какой причине, простите. Дело в том, что в психоанализе очень важно, чтобы психотерапевт был таким белым листом, да, зеркалом, то есть никто, ничто, то есть его нет, его личность скрыта, завуалирована. А в других направлениях психотерапии, как вы знаете, это не столь важно. И тот же Елом писал, да много кто писал о том, что, вообще говоря, элементы самораскрытия в работе с клиентами – это важно. Главное, чтобы они были уместны, и чтобы здесь... не было в этом момента, когда недостаточно проработанный терапевт решает свои проблемы за счет клиентов, да, особенно когда они попадают на его собственные проработанные болезненные зоны. Вот. А какие-то элементы самораскрытия что это живой человек, у которого тоже есть проблемы, и который не гуру здесь такой, бог, да, не собака сверху, а вот эта вот позиция равная, где такой же живой человек, да, со своими какими-то проблемами, достоинствами, недостатками. Я, например, не стесняюсь называть обычно клиентами, особенно если они спрашивают, как продвинутые спрашивают, у кого я прохожу личную терапию, как часто. На мой взгляд, это абсолютно адекватный вопрос, и я готова на него дать честный ответ. Вот сейчас у Калошина, например, мне очень нравится. Вот. Живой человек, у которого есть, ну, в общем, какая-то жизнь, да, и который может, ну, как бы вот, не знаю, где-то в чем-то раскрыться. И отношения вот эти вот на горизонтальной параллели, да, не в косой, там, родитель ребенок, а вот именно в горизонтальной. То есть у меня есть навыки, знания, умения, опыт, какие-то личностные черты, у вас есть желание измениться, время, ресурсы, доверие. И мы создаем рабочий альянс и работаем на ваши изменения. В данном случае я для вас инструмент, но при этом я живой человек. И вот это, кстати, тоже очень, ну, способствует тому, что вот ту модель отношений, которые выстраиваются в кабинете, человек потом сможет вынести за его пределы. Понимаете, о чем я, да? То есть элементы самораскрытия здесь как раз работают. И психоаналитики пишут, что по-настоящему хорошо работать с зависимыми могут только те, кто понимает притягательность аддикции. Вот это тоже важно. Не обязательно быть наркоманом, да, чтобы уметь успешно работать с наркоманами, но нужно понимать, нужно на каком-то эмпатийном уровне понимать, что они чувствуют, когда они под воздействием наркотиков, что они чувствуют, когда они в абстиненции. Не обязательно быть алкоголиком, чтобы работать с алкоголиками. Но нужно понимать, что дает алкоголь. И нужно понимать, что человек чувствует, когда его лишен. Вот. То же самое про все прочие. И трудно лечить там, тетку с любовной зависимостью, если ты ни разу не был влюблен. Ну, как бы, да, наверное, не поймешь сексуального аддикта, если ни разу в жизни не мог бы так сложить. Ну, как-то тоже. Ну, не знаю. А здесь... Я же говорю, надо понимать, как это. Как без собственного понимания? Легко. Вы пробовали ЛСД? И вы не представляете себе, что происходит, когда у вас есть? Я не пробовала, но я представляю очень хорошо. Нет, это не входит в тему моих нынешних занятий. Вот. Давайте лучше о наших баранах. Есть еще вопросы по теме? По сексуальным зависимостям. Нет? Ничего с ним не делать. Ну, то есть, по большому счету, общий тренд, он звучит примерно следующим образом. Значит, какой бы зависимый перед нами не был, его конкретная аддиктивная реализация, которую мы видим на сегодняшний день, это симптом. Мы можем заключать с ним два вида контрактов. Да? Первый вид контракта – это избавление от симптома, ну, он формулируется там как-то, да? Когда контроль над симптомом так или иначе достигнут, грамотно уходить на более глубокий уровень контракта. Причем обычно к этому моменту пациент уже хорошо понимает, что это симптомы, проблема глубже. Вот. И выходя на более глубокий уровень, соответственно, мы уже достигаем реальных личностных изменений, которые не только как бы приводят к тому, что человек не там, пьет, там, не знаю, ничего, чрезмерно работает, является неподходящих личностей, как наркотический рауш и прочие всякие вещи, но просто ощущает себя более здоровым, полноценным, адекватным и живет, а не существует. Это так. Вот. Вопросы? Значит, смотрите. Нам осталось еще с вами работоголизм изучить, там много всего. про него есть. Вообще-то, ну, одна из самых, наверное, тоже вот, часто встречающихся аддикций, остальное нам будет легче. Давайте работодателю, наверное, пробежимся, да, в оставшееся время. Потом уже займемся всякими другими вещами. Так, значит, работоголизм. Вы будете смеяться, но термин появился всего-навсего в 71 году. Мне казалось, что он был всегда, учитывая, что родилась в 72-м, конечно, для меня он был всегда. Вот. И здесь мне... Ну, короче говоря, в 71 году был такой товарищ Уэйн Оукс, он публиковал историю своей жизни «Исповедь работоголика». И там как раз много внимания уделялось насильственному увлечению к работе, анализировалось, почему это происходит и как. Вот. Сегодняшние исследователи говорят, что нечего гипердиагностировать работоголизм. И много работающие люди далеко не всегда являются работоголиками, потому что работа сама по себе важна. Для самоутверждения, для идентификации, для достижения определенного социального уровня. Да? А вот работоголизм как форма аддикции, это уже немножко другое, потому что здесь работа идет именно как, не знаю, средство ухода от реальности. Конечно. И это заменяет любовь к семье, привязанность к друзьям, другие интересы, духовные запросы. То есть для работоголика работа является самой жизнью, все другое второстепенно. Вот. И вот это вот бегство к связанному исключительно с работой, чрезвычайно повышенному чувству ответственности, да, бегство от настоящей интимности с другими, вот это, собственно, отличие основное. Да? То есть причем прикольно, при алкоголизме идет бегство от ответственности, а при работоголизме идет бегство к ответственности. Причем, коллеги, как часто эти две аддикции сочетаются, вы даже не представляете, не представляете, да? Представляете. Вот. Ну, то есть и в любом случае обе эти аддикции служат средством избежать должной личной ответственности по отношению к семье. Вот так вот, на минуточку, и другим. Вот. Значит, признаки, почему мы начинаем догадываться, что перед нами работоголик. Если... Красные сухие глаза. Значит, он не может думать ни о чем, кроме работы. Он постоянно думает о рабочем цикле, и там другим соображениям места нет, если они возникают, то носят поверхностный, кратковременный характер. Значит, если у него есть подчиненные, зависимые от него люди, он старается подчинить всю деятельность достижению цели, которую себе выбирает. Он не умеет ждать. Если его приказания не исполнены вовремя, он дико раздражается. Вот. А все, что вообще не связано с работой, там, походы в супермаркет, забота о доме, вызывает дикое раздражение. При этом, не умея и не желая ждать других, он заставляет ждать себя. И не считает, что в этом вообще что-то есть. То есть у него самодисциплина, и в общем все как-то так, вот двойные стандарты, да? От других он требует больше дисциплины, чем дает ее от себя. И подчеркивает важность того, что он делает. Причем он преувеличивает значение своей деятельности, что оправдывает его невовлечение в другие активности. Вот. А в целом, он характеризуется какими-то там общими деструктивными характеристиками. Значит, часто много курит, злоупотребляет алкоголем. У него есть какие-то другие химические и нехимические аддикции. Значит, наедине с тобой его тревога, поэтому что в рабочее, что не в рабочее время, он много курит. Вот. И когда у него отнимают аддиктивный агент работу, у него возникает синдром внепроизводственной тревожности. Вот. И так, что тут еще? Да. Если его лишить работы на какое-то время, то помимо тревоги, озабоченности, беспокойства, у него пойдет соматизация. У него ослабнет иммунитет, и он будет болеть гриппом, ОРЗ, радикулитами и прочими делами. Вот. И он защищается, да, говорит, что вообще говоря, вот плохое настроение, засадованность и раздражение, это у меня от того, что у меня работа много, но на самом деле ничего подобного. Вот. Он говорит примерно следующее. Короче, не привязывайтесь ко мне за всякой ерундой, у меня же есть работа. И больше я делать вообще ничего не могу. Реально они на самом деле работают больше, чем могут. Вот. Там, короче, были всякие забавные исследования, типа за работоголиками, скрытой камерой. Приходя на работу, вместо того, чтобы там «Привет, как дела?», они говорят «Так, привет, кто мне звонил?». Вот. Настоящих увлечений, связанных с работой, у них нету, но только если там коллектив в этом задействован там, и так далее. У работоголика есть ощущение постоянного внутреннего беспокойства. То есть болит и клокочет работогольная энергия. И все, что не связано с работой, надоедает быстро. Он не может слушать другого, перебивает его. А ощущение, что жизнь какая-то замедленная, и хочет ускорить ее темп. Вот. И окружающие, по сути, неинтересны. И проблемы своих коллег по работе, там, домашние и прочее, тоже как-то совсем неинтересны. При этом он декларирует, что я вот делаю все для своей семьи. И в принципе, ну, это может соответствовать жизни, там, поскольку там занятость это способ зарабатывания денег, да. Вот. При этом времени семьи реально не уделяется. Они не в состоянии по-настоящему надолго включаться в семейные дела. Вот. Семейные проблемы их раздражают. И у них есть ощущение такой интересный страх ничего не делания. Вот. Постоянно нужны какие-то внешние раздражители, внешние позитивные оценки их деятельности и так далее. Вот. Значит, они хотят все измерить, все четко определить, фиксироваться на фактах. И их нет здесь и сейчас. Они там могут оценивать то, что было раньше, думать о том, что будет позже. А здесь и сейчас их нет. Они очень нетерпимы к слабостям других. Дисфункционально в личных отношениях. То есть все приносится в жертву работе. Вот. Дальше. Значит. Так. Да, даже в свободное от работы время, коллеги, теперь слушаем внимательно. Работоголики читают литературу, только связанную с их профессиональной деятельностью. Знакомо? Да, любая деятельность всегда превращается в работу. Вне работы там раздражительность возникает, да, и попытки переключиться на хотя бы мысли о работе, чтобы вот. Ну и понятное дело, что работоголизму обучают в детстве. Вот. И погружение в работу фиксируется как способ убежать от неприятной травмирующей психику действительности. Ну, например, там родители разводятся, да, там мать головой бросается в работу. Вот дочь понимает это, там, и сын как такую модель готовит, да. И подчеркивается в ряде семей, что работа – это единственная возможность проявить себя, повысить свою самооценку, сделать карьеру. Все остальное приложится само собой. Ну, здесь интересно тоже, что в народной мудрости существует противоположная пословица про важность работы и про защиту от работоголизма, да, знаете, да? Без труда не выдержишь рыбку из труда, и при этом работа не, работа не волк, если не бежит. Вот. Значит, разница между работоголиком и тем, кто просто много работает, заключается в отношении к работе и стиле. Работоголик работает всегда больше того, чем от него требуется, ставит перед собой слишком большие задачи, не умеет получать удовольствие от чего бы то ни было, и это оправдывает причину его ухода в работу как единственного средства для решения проблем. И на него есть такое ощущение, что вот этот вид деятельности может выполнить только он. Он не может делегировать никому ничего, заполняет работой дыру собственной психики, да, говорит себе, что только так я могу полностью контролировать происходящее. Вот. Потом вот стадии, да, подростков. Значит, начальная стадия. Значит, там работоголики будущие стараются скрывать, что чрезмерно занимаются работой. Как бы не хотят показаться другим чересчур серьезными и пытаются создать там, впечатление, что у них есть свободное времяпрепровождение, связанное с работой. В действительности в свободное время они читают специальную литературу и, в общем, все там же. И даже перед засыпанием думают о работе. Вот. Значит, может на первой стадии возникнуть истощение, связанное с еще не сформировавшейся привычкой слишком много трудиться. И могут быть легкие дистемические, да, депрессивные колебания, настроение, нарушение концентрации внимания. Вот. И там еще возможны периоды отдыха и временное освобождение от этого всего. И даже возможна смена деятельности. Значит, на следующей стадии, она называется клиническая или психосоматическая, там работа уже носит характер неконтролируемого навязчивого влечения. Там, по сути, как вот потеря контроля при алкоголизме. То есть все, что отвлекает от работы, вызывает реакцию протеста, агрессии, возмущения, перерывы на короткое время. Значит, время не на работу сокращается, отрыв от работы сопровождается синдромом отнятия. И хроническая стадия, третья, постоянная, беспрерывная, беспробудная работа, и рабочие, ночные, выходные, праздники, то есть, ну, в общем, во все время. Ну и дальше там возникают сердечно-сосудистые заболевания, прочие всякие дела, срывы, депрессии и так далее. И конечная стадия называется синдром чего? Форм выжигания. Вот, да. Синдром выжигания, выгорания, да. Выгорание. Нарушение восприятия, замедленность вырабатывания, снижение концентрации внимания, депрессии, суициды, ну и вся такая прочая. Нет, синдром выгорания это у нас, а у них синдром выжигания, потому что они сгорают напрочь уже к этой стадии, смотрите. Ну или мы там же. Вот. Ну и, собственно, все? Что с ними будет дальше? Да? А ведь лечиться они редко придут. Что даже без суицида тем будет. Да. Инфаркт. Инфаркт, инсульт. Значит, завтра нас ждет с вами приятность. Мы будем говорить о созависимостях. Мы будем говорить о очень элегантной, ургентной аддикции. Будем говорить о стратегиях, соответственно, коррекции этого всего. И я постараюсь вам всякие упражнения предложить, которые разнообразят нашу жизнь, вашу кожу. На этом на сегодня у меня все. Желаю вам приятно провести остаток выходного дня. Можно? Просто сейчас, когда зачитывали стадии, сами во второй стадии, это у меня девушка одна возникла такой образ, да. Она не на работе, она домохозяйка. То есть система следующая, она постоянно как-то корректирует отношения в семье. Если вроде как ей говорить, что вот все говорят, что все нормально, значит она создает. Пойдемте вместе со мной, прям всех мы с вами вместе. И это вот движется по кругу. Прям вот, да, через дорогу. Заканчивается работа, говорит, следующий и следующий. То есть как только все выключили, вот, другое. Это другое, это, да? Это другое, да. То есть вот, ну, похоже просто... А похоже, потому что, смотрите, при любой зависимости, не химической, все стадии будут похожи. Вы замечаете, что они... Ну да, то есть я понимаю, что это одно. Мы просто называем по-разному. Но это все одна фигня. А это что за... А вот да, вот об этом узнаем. А, то есть это... Конечно. Это просто зависит. Конечно, это просто зависит. Я сейчас дяденька, да, которого все знаете, я вообще просто оцениваю то, что сказано. Тропоколин и синдром выжигания уже. Да, выжигание. Но из них все равно эффект самое необычное, это ургентное. С женой он сейчас играет в каком-то... Сейчас начинается ужасно просто. Она все, там... Всем спасибо. Всего доброго. Так. Так, надо как-то все выключить. Забыл выключить. Как эта гадость выключается? Понимаю.